Бламоль. Достоверно и без обмана. Истинно говорю тебе, то, что внизу, то и наверху. Изумрудная скрижаль. Знаменитый герметический трактат, приписываемый Гермесу Трисмегисту. Старый кальмар, почтивший своим присутствием одну из расположенных на отшибе банок кораллового рифа, блаженствовал. То, ради чего он прибыл в эту богом забытую глушь, толстый синий фолиант, обнаруженный местными простаками в затонувшем испанском галеоне, стоило потраченных усилий. И теперь, взгромоздившись на бесценный подарок всем своим грузным телом, головоногий моллюск, медленно растягивая удовольствие, всасывал старинную, чудом сохранившуюся типографскую краску. Неискушенные провинциалы, разинув рты, с почтительным недоумением взирали на это пиршество духа и никак не могли взять в толк, что такого особенного нашла столь важная персона, как этот медицинский советник, такой-то древней, пожелтевшей от времени книги. А почтенный господин, охочий до всевозможных лекарственных снадобий, зная себе, наслаждался изысканным деликатесом, с видом гурмана, смакуя каждую буковку, так что две несчастные юные морские звездочки, задолжавшие ему кругленькую сумму, совсем умаялись, с утра до вечера перелистывая страницы лакомой инкунабулы. Каким образом на его пухлой физиономии она у кальмара находится в том интимном месте, на котором все нормальные существа обычно сидят, держалось золотое пенсне, почетный трофей, не знал, похоже, даже сам головоногий медицинский советник. Стекла сего мудреного оптического снаряда, призванного свидетельствовать о неординарном интеллектуальном уровне его обладателя, были разведены в разные стороны. Одно смотрело налево, другое направо. И тот любознательный обитатель морских глубин, который имел неосторожность заглянуть в них, тут же терял всякую ориентацию в пространстве и вел себя, словно пьяный в стельку матрос. Мир и покой царили на песчаном дне. Кальмар продолжал вкушать от подаренной книги, а сгрудившиеся на почтительном расстоянии зеваки по-прежнему глазели на диковинную трапезу, девясь изысканным гастрономическим вкусом этого приближенного к высшим сферам вельможи. И вдруг, откуда ни возьмись, осьминог, выставив вперед свою башку, похожую на бесформенный бурдюк, и словно связку прутьев, волоча за собой щупальца, этот невесть откуда взявшийся выскочка, дерзнувший нарушить торжественное благолепие обстановки, спланировал рядом с заветным фолиантом. Дождавшись, когда знатная особа, прервав свое священное действие, соизволила, наконец, поднять на него близорукие бельма, он склонился в глубоком поклоне и, рыгнув пару раз, осторожно изверг из желудка какую-то жестяную банку с написанными на ней буквами. Вы, любезнейший, если не ошибаюсь, фиолетовый осьминог из Шнайдбукгассе, благосклонно осведомился кальмар. Помню, помню. Я ведь в свое время знавал вашу матушку, урожденную фон Октопус. А ну-ка, как бишь тебя, окунь, что ли? Подай-ка мне быстренько тот раздел готского альманаха, который касается отряда морских моллюсков. «Ну, так что же я могу для вас сделать, любезнейший осьминог?» «Надпись прочесть!» — заискивающе промямлил тот и, смущенно закашлившись, указал на свою жестянку. Медицинский советник, важно, словно прокурор, протер пенсне и, водрузив его на прежнее место, ну да, то самое, на котором у нормальных существ принято сидеть, вылупил на банку свои, глядящие в разные стороны, буркалы. С минуту он оторопело молчал, потом, справившись с волнением, сглотнул набежавшую слюну и возопил. «Ба, что я вижу? Бламоль! Да ведь это же поистине бесценная находка! Не иначе с недавно затонувшегося рождественского парохода. Бламоль! Да ведь это же новое чудодейственное лекарство!» Чем больше его принимаешь, тем здоровее становишься. А ну-ка, живо вскройте мне эту жестянку. Эй, как бишь тебя, окунь, кажется. Слетай-ка к тем двум омарам. Но ты же знаешь их адрес. Коралловая банка 4.